Наденька. Некогда большие ярмарки, проходящие с весельем, музыкой, буйством красок, циркачами и скоморохами, так чудно зазывающих приобрести тот или иной товар, где, казалось, можно было купить и продать все, что душе угодно, с началом Первой мировой войны перестали действовать. В последний субботний день уходящего октября 1916 года с раннего утра то ли по привычке, то ли в ожидании каких-то перемен, разный люд с окрестных деревень стекался в Бузулук. Бабье лето вступило в свои права. «Петька!» – закричал Антон, высоко подняв руку и помахав куда-то в сторону. «Господи, что ты так орешь-то? Веди себя прилично!» – одернула за рукав Мария Федоровна сына. Мария Федоровна – женщина степенная, из мещан лет 40, среднего телосложения, на голове небольшая зеленая шляпка в тон юбки и куртки. Сын Антон, 21 года от роду, недурен с собой, высокий, темный блондин с карими глазами, слегка худощав, выглядел очень статно в форме железнодорожного телеграфиста. Черный двубортный пиджак до колен с желтым кантом, брюки одного цвета с пиджаком, одетые поверх хромовых сапог, накрахмаленный белый воротничок, галстук, фуражка с эмблемом якоря и молота. Мария Федоровна остановилась и начала глазами искать в толпе друга сына Петра. Увидев, что сквозь толпу к ним пробирается юноша и за собой ведет свою мать, очень этому обрадовалась. «Здравствуйте вы, моя дорогая Евдокия Никифоровна! Сколько лет, сколько зим! Совсем дорогу в наш дом забыли?» Улыбаясь, сказала Мария Федоровна, и женщины троекратно поцеловались. Евдокия Никифоровна выглядела как купчиха, хотя была из зажиточных крестьян. Ей было 38, но внушительная комплекция прибавляла ей возраст, добродушная и когда-то очень смешливая. Про себя всегда шутила, хорошего человека должно быть много. Одета была в черное платье, на голове в тон к нему гипюровый платок. Петр был одного роста и возраста с Антоном, работа в поле сформировала его крепкую фигуру. Глаза зелено-болотного цвета в темноте казались карими, а на свету отливались янтарной зеленью. Фуражка, одетая на бок, прикрывала чернявую вьющуюся шевелюру. На белую рубашку-косоворотку одета яркая жилетка, свободные шаровары заправлены в до блеска начищенные сапоги. Юноши, поприветствовав друг друга рукопожатием, сразу обнялись, так как очень рады были встрече. «Что же вы совсем к нам не заходите, как-никак ваш Игнат Афанасьевич, царствие ему небесное, крестным нашему Антошеньке был?» Женщины перекрестились. «Да я бы с радостью, но после кончины Игната Афанасьевича все хозяйство на мне, да еще эта война всех мужиков со дворов забрала, одни бабы остались», — посетовала Евдокия Никифоровна. «Что, совсем мужиков нет? Всех призвали?» — удивилась Мария Федоровна. «Ну вот, только Петеньку все откупаю картошкой на нужды армии, да никому не нужный 90-летний дед Митяй», — рассмеялась Евдокия Никифоровна. «Господи, он еще жив, что ли?» — еле сдерживая улыбку, спросила Мария Федоровна. «Да что с ним станет? Он всех нас еще переживет!» Женщины взялись под руки и пошли вперед. «Смотрите, от нашей Елисеевки до ваших Подберезья даже 3 верст нет, а встретились здесь», — немного задумчиво произнесла Мария Федоровна. «Так мы лавку здесь у купца Киселева арендуем, картошечку продаем, на то и живем», — как будто оправдывалась Евдокия Никифоровна. «А наш Антошенька в ополчение вступил. А что делать? Лучше здесь, чем на фронт. Тем более, что никто так и не может объяснить, за что воюем», — задумчиво произнесла Мария Федоровна. «Петенька говорил, что ваш Антошенька здесь, в Бузулуке, на железнодорожной станции служит. Не страшно?» — понизив голос, спросила Евдокия Никифоровна. Мария Федоровна остановилась и вопросительно посмотрела на Евдокию Никифоровну. «Я про то, что уже 2-й год эшелоны с пленными германцами через нас в Ташкент идут. Мало ли что». Женщины одновременно повернулись назад и посмотрели на своих сыновей, которые о чем-то перебивая друг друга разговаривали. «Слава богу, хоть мимо нас проезжают. В Ташкенте, я слышала, эти самые военнопленные австрийцы свободно по городу ходят», — ответила Мария Федоровна. «Свят, свят, свят», — перекрестилась Евдокия Никифоровна. 100 раз уже говорила, переведись на нашу станцию, к дому ближе». «Так нет, в начальство хочет выбиться», — с грустью в голосе произнесла Мария Федоровна. «Да не переживайте так, голубушка. А что на все это Сергей Львович говорят?» успокаивала Евдокия Никифоровна. «Ну что они могут сказать? Говорят, вот видишь, я всю жизнь приказчиком был при барине, и живем, спасибо Господу, хорошо. А вот если бы на государственной службе состоял, да чин коллежского советника получил, давно бы в дворяне подались», — вздохнула Мария Федоровна. «Так и у нас в Елисеевке на станции, как вроде, тоже государственная служба», — не понимала Евдокия Никифоровна. «Сергей Львович уверен, что в городе быстрее будет». Было видно, что Мария Федоровна не разделяла мнение мужа. «Все образуется», — успокоила Евдокия Никифоровна. «Да что мы все о нас? Вы почему траур до сих пор носите? Помнится, мне уже года полтора прошло после кончины Игната Афанасьевича». Женщины опять перекрестились. «Знаю, надо отпустить и жить дальше, сына женить, внуков успеть понянчить», — Евдокия Никифоровна вздохнула. «Так что мучает вас, голубушка?» Мария Федоровна остановилась, пристально посмотрев на собеседницу. «Он по ночам приходить стал», — тихо сказала Евдокия Никифоровна, наклонившись к Марии Федоровне. «Кто?» Мария Федоровна широко открыла глаза от удивления. «Игнат Афанасьевич снится каждую ночь и все зовет к себе». Евдокия Никифоровна опять посмотрела на сына. «Да Господь с вами, куда зовет? Выкиньте это из головы, вы еще молодая, вам жить да жить. Пусть там пока сам без вас побудет, а Петеньке про то не говорите». Теперь и Мария Федоровна посмотрела на ребят. «Не кажется тебе, что наши матушки нас обсуждают?» — спросил Антон у Петра. «На то они и женщины, что с них взять?» — рассмеялся Петр. «А давайте устроим себе праздник», — загадочно произнесла Мария Федоровна, резко повернувшись назад и посмотрев на ребят. Все остановились в недоумении. «Здесь, за углом, есть умопомрачительная кофейня. Мы с вами, Евдокия Никифоровна, оставим там своих мальчиков, а сами пойдем в магазин тканей напротив». Мария Федоровна взяла под руку Евдокию Никифоровну и пошла вперед, совершенно уверенная, что все без вопросов последуют за ней. «Я люблю сладкое, это же здорово!» — обрадовался Петр, хлопнув Антона по плечу, призывая тем самым идти за всеми, который стал заметно нервничать. Евдокия Никифоровна шла молча, не успев перестроиться на внезапно посетившее вдохновение Марию Федоровну. Дойдя до заветного поворота, Мария Федоровна остановилась, указала, куда именно надо идти ребятам, а сама, взяв Евдокию Никифоровну под руку, направилась в магазин тканей. Петр быстрым шагом пошел в кофейню, не обращая внимания на Антона, не прекращавшего сопровождать взглядом женщин. «Да что с тобой такое, Антониус?» – громко спросил Петр. «Нет, ничего, тебе показалось», – оправдывался Антон. «Ну, раз показалось, тогда идем вкушать сладости». Петр пропустил Антона вперед. Магазин располагался в двухэтажном кирпичном доме с большими окнами на первом этаже и красной вывеской ткани. Зайдя в магазин, у Евдокии Никифоровны от восхищения открылся рот. Столько красивых разноцветных рулонов тканей, уложенных аккуратно по полкам, ей не доводилось видеть. Отрезы на свой вкус или по ее просьбе всегда раньше покупал покойный муж Игнат Афанасьевич, а портнихи были свои из Елисеевки. Иногда и сама шила себе незатейливые наряды, ни графья, ни чай. Смеялась она, любуясь в большое напольное зеркало, подаренное мужем своими обновками. За прилавком стоял худощавый мужчина в черном жилете, одетую на синюю шелковую косоворотку, с гладко уложенными темными волосами на прямой ряд и тонкими закругленными усиками. «Добрый день, дамы! Чем могу быть полезен?» – услужливо спросил мужчина. «Нам вот для этой дамы нужна ткань самая красивая», – радостно сообщила Мария Федоровна. «Какую изволите? Шелк, лен, хлопок, шерсть?» – хотел уточнить мужчина. «Я думаю, шелк. Несомненно, шелк», — утвердительно сказала Мария Федоровна. «Да на кой он мне шелк-то? Мне и сатин в радость», — тихо сказала Евдокия Никифоровна. «Какие цвета больше интересуют? Светлые? Темные?» Мужчина стал выкладывать на прилавок рулоны с тканями различных оттенков. «А покажите вот этот!» Мария Федоровна своим маленьким веером указала на рулон красного шелка. «Да Господь с вами, голубушка, куда я такое одену?» — стала противиться выбору Марии Федоровны и Евдокия Никифоровна. «Что значит куда? Рождество не за горами. И вообще, хватит хоронить себя заживо», — возмутилась Мария Федоровна. «Да с чем же я его носить-то буду? Для меня и фасона-то подходящего нет», — рассмеялась Евдокия Никифоровна. «Прошу прощения за то, что перебиваю вас, дамы», — мужчина пытался что-то сказать. «У вас есть еще что нам предложить?» — насторожно спросила Мария Федоровна. «У нас в наличии имеются разного образца кружева и шелковые ленты. Возможно, в сочетании с этой восхитительной тканью может получиться великолепный образ». Мужчина пристально посмотрел на женщин. Несколько секунд женщины стояли молча. Евдокия Никифоровна, потому что у нее просто не было больше подходящих слов для убеждения. А Мария Федоровна быстро представила, как может выглядеть это платье с маленькими деталями. «Прошу прощения, как вас по батюшке величать?» – спросила Мария Федоровна. «К вашей милости, Скорлуков Савелий Ефремович», – ответил мужчина, сделав наклон головой. «Уважаемый вы наш Савелий Ефремович, отнесите все, что у вас есть. Мы обязаны с вами из этой дамы сделать вишенку на торт», – рассмеялась Мария Федоровна. «Просто великолепно! Наденька, принеси, пожалуйста, те коробки с кружевами и лентами!» Куда-то в сторону тяжелых штор, закрывающих проход в другое помещение, слегка повысив голос, сказал Савелий Ефремович. «Хорошо, папа, одну минуточку!» Донесся женский голос из другого помещения, делая ударение на последнюю букву, похожую на французский манер. В кофейне Антон и Петр заняли столик у окна, и им хорошо было видно, что происходит в магазине напротив. Петр с большим удовольствием съел два пирожных, запивая чаем, и не обращая никакого внимания на Антона. Только закончив трапезу, он посмотрел на друга, пристально смотревшего в магазин и не притронувшегося ни к одному из пирожных. «Антон Сергеевич, у вас правда все в порядке?» – почти официально обратился Петр к другу, начиная переживать за испортившееся настроение, которое его явно беспокоило. «Да, не обращай внимания», – сказал Антон, наконец отпив чая. «Как-то мне все это не очень нравится. Ты сиди, я сейчас», – сказал Петр и встал из-за стола. Через секунду Антон наблюдал в окно, как Петр перебегает дорогу и, улыбнувшись ему, зашел в магазин. «Вот черт!» – тихо выругался Антон. Звон колокольчика на двери обратил внимание всех на входящего в магазин Петра. «Ой, Петенька, как кстати!» – обрадовалась Евдокия Никифоровна. Петр хотел что-то сказать, но заметил девушку с косой до пояса, в белом и в мелкий цветочек платье лет 16, пытавшейся спиной пройти сквозь плотные шторы. Круглые коробки разного размера и цветов полностью закрывали ее лицо, были видны только ее большие серые глаза с длинными ресницами. Петр попытался помочь девушке, чем только все испортил. Коробки одна за другой стали падать на пол. «Извините», – тихо сказал Петр, подняв одну коробку и встретившись с суровым взглядом девушки. «Не стоило, сударь, спасибо, я сама». В голосе девушки звучало неудовольствие. «Наденька, ну что же ты так неосторожно?» – сказал тихо Савелий Ефремович и стал помогать поднимать и ставить коробки на прилавок. «Наденька». Обрадовался Петр, что знает теперь, как зовут эту злючку. «Петенька, иди лучше сюда, посмотри, какую ткань мне Мария Федоровна предлагает купить для платья», сказала, улыбнувшись Евдокия Никифоровна, понимая, что ее сын попал в неловкое положение. «Красный? А что не так? Очень красиво», оборачиваясь на девушку, произнес Петр. «И ты туда же! Да куда я такое платье одену? Если только вместо бабки на чайник», рассмеялась Евдокия Никифоровна. «Матушка, ну что вы такое говорите? Вы же у меня самая красивая». На самом деле Петр просто не знал, что сказать, его взгляд был прикован к девушке. «Дамы, вот образцы на любой выбор», – сказал мужчина, раскрывая каждую коробку перед женщинами. Девушка уже собиралась скрыться за тяжелыми шторами, как вдруг резко остановилась и, направившись к полкам с тканями, ей не хватало роста, и она посмотрела на Петра. «Сударь, не поможете?» – серьезным тоном спросила Надежда. «Наденька, нельзя же так, это клиенты!» – Савелий Ефремович всегда как-то нежно ругал дочь. «Ничего страшного, с превеликим удовольствием!» Петр буквально подлетел к девушке и вытащил указанный ею рулон темно-синего шелка. Поблагодарив Петра, она взяла рулон из его рук, строго посмотрев в очередной раз и положила на прилавок перед Евдокией Никифоровной. «Вот, эта ткань вам подойдет. Мой папенька лучший портной в городе. Он сошьет вам такое платье, что даже жена губернатора вам позавидует», со знанием дела произнесла Наденька. «Господи, Наденька, что ты говоришь?» Немного испуганно произнес Савелий Ефремович. «Правду?» – твердо ответила Надежда. «Да за такую правду нас с тобой в Сибирь сошлют!» Савелий Ефремович нервничал. «Ай, девка, ай, молодца!» – рассмеялась Евдокия Никифоровна. «Матушка, соглашайтесь! Чего больше хотел Петр увидеть свою мать в новом красивом платье или подольше не уходить из магазина, было пока непонятно. Ну хорошо, уговорили. Я надеюсь, не вы с меня мерки будете снимать?» Евдокия Никифоровна подозрительно посмотрела на Савелия Ефремовича. «Боже упаси, как вы могли подумать! У нас есть и портниха, и белошвейка!» Немного испугавшись неудобного вопроса, ответил Савелий Ефремович. «Ну тогда где у вас здесь мерки снимают?» Спросила Евдокия Никитишна у Савелия Ефремовича. «Позвольте, я вас провожу», указывая рукой, куда идти, сказал Савелий Ефремович. «Не знаю, чем вам красный не понравился?» Мария Федоровна провела по ткани рукой. Петр заметил, что взгляд девушки внезапно остановился на окне, и стало понятно, что тот, кого она увидела, знаком ей, так как на ее лице появилась неотразимая улыбка. Надежда вышла из-за прилавка и направилась к входной двери. «Антон Сергеевич, что же вы не заходите?» Девушка рукой приглашала пройти в магазин. И только теперь Мария Федоровна и Петр увидели стоящего неподвижно возле входа в кофейню Антона. Они одновременно повернулись спиной к прилавку в ожидании не пропустить продолжение. «Как становится интересно-то?» – тихо произнесла Мария Федоровна. «Ой, не говорите, Мария Федоровна!» – так же тихо сказал Петр. Антон перешел через дорогу, не оглядываясь по сторонам. «Здравствуйте, Антон Сергеевич! Ну что же вы? Ваш заказ уже готов!» Надежда пошла за прилавок и достала приготовленный сверток, перевязанный тесьмой. «Добрый день, Надежда Савельевна!» – тихо, несмотря на Марию Федоровну и Петра, произнес Антон. Мария Федоровна и Петр стояли, молча наблюдая за происходящим. «Благодарю», – сказал сухо Антон и вышел из магазина, направившись в сторону ярмарки. «Ну все, сказали через неделю приехать», – радостно сообщила Евдокия Никифоровна, выходя из примерочной. «Я вас покину срочно. Неотложные дела. Не забудьте в гости к нам зайти в следующее воскресенье часам к 4. Будем ждать. С Петенькой приходите. Только обязательно», — сказала Мария Федоровна и быстро вышла из магазина. «А что случилось?» — удивилась Евдокия Никифоровна. «Сказано же, дела неотложные», — пояснил Петр. Выйдя на улицу, Мария Федоровна оглянулась по сторонам. «Так вот какие у тебя дела в городе. Служба? Я тебе покажу службу. Извозчик». Мария Федоровна была настроена решительно. Ей надо было догнать Антона и узнать, что происходит, пока не стало все хуже. Поблагодарив Савелия Ефремовича и пообещав приехать в следующую субботу на примерку, Евдокия Никифоровна, взяв под руку Петра, вышла из магазина. «Ну что, пешком домой пойдем?» – улыбнулась Евдокия Никифоровна. Петр остановился и пристально посмотрел на свою мать. Он был уверен, что она шутит. «Вы сейчас серьезно?» – на всякий случай переспросил Петр. «Да шучу я!» – рассмеялась Евдокия Никифоровна. Петр громко вздохнул. «Извозчик!» – показывая рукой, чтобы тот подъехал. «Куда ехать изволите, барыня?» – спросил возница. «Да под Березье!» – ответила Евдокия Никифоровна. «Ой, барыня, далековато будет!» – мужчина засомневался. «Не боись, не обижу!» Евдокия Никифоровна села в повозку, следом поднялся Петр. Всю ночь Петр не спал, думал о Наденьке. Какие у нее глаза огромные и бездонные. А этот взгляд, когда она на меня зыркнула, и сама хороша, ни взять, ни дать. Да обыкновенная, что привязалась. Вон сколько девок вокруг, только пальцем помани. Нет, это точно не побежит. На такой бы я женился. Маменьке, что ли, утром сказать обо всем об этом? Нет, матушка заругает. Скажет, девку первый раз в жизни видишь, лишь бы потехи свои усладить. А по хозяйству кто мне помогать станет? Она обязательно скажет, что мне не по нраву Клавка Борисова. Дочь Елисеевки, пригожая и румяна, кровь с молоком. Ну да, все при ней. Но Надежда Савельевна, она как мотылек, который боишься взять в руки, чтобы не погубить. Хрупкая, как статуэтка фарфоровая. Правильно, матушка сразу я обрубит. На кой нам такая статуэтка в доме? И почему я о ней думаю? Бред какой-то. Петр повернулся к стене, накрылся с головой одеялом, но через секунду вернулся в прежнее положение. «Нет, а этот-то хорош, еще друг называется». И в магазин захаживал, и по имени-отчеству. «Добрый день, Надежда Савельевна». «Тьфу!» Даже полсловом не обмолвился. «А я ему, Антониус, что с тобой?» «Втюрился, вот что с ним. А если и впрямь влюбился?» «Ну и что? Его матушка Мария Федоровна не даст добро на свадьбу. А если уговорит? Надо что-то делать». «Ой, какой хороший! А за тебя самого пойдет ли под венец? Вон какая неприступная!» «Все, надо спать, а то с ума сойду!» «Утром встану, скажу матушке, что хочу жилетку себе из такой же ткани, как у нее сшить. А там видно будет. Либо бог не выдаст, либо свинья сожрет». Под утро Петр уснул. Евдокия Никифоровна будить его не стала. Проснулся он ближе к полудню, чем был очень расстроен. «Матушка, что же вы меня не разбудили?» – спросил Петр, застегивая косоворотку. «Так слышала я, всю ночь вертелся, не спал. Вот и подумала, пусть поспит», — спокойным голосом ответила Евдокия Никифоровна. «Я в город», — сказал Петр, взяв яблоко со стола и быстренько выбежал из дома. «На кой тебе город-то? Только давеча оттуда. Петенька, ты же картуз не взял!» Евдокия Никифоровна выбежала следом за сыном. Петр вскочил на коня и уже не слышал, что кричала ему вслед мать. Евдокия Никифоровна только развела руками и присела на скамейку, где уже с утра, опиравшись обеими руками о трость из березовой ветки, сидел дед Митяй. «Ну что это такое? Мало что всю ночь не спал, так ему вдруг в город по какой-то срочной понадобности приспичило. А во рту даже маковой росинки нет, еще и мать хулит. Почему не разбудила?» – пожаловалась Евдокия Никифоровна. «Вот смотрю я на тебя, Дуняшка, вроде не глупая ты баба, а здесь дура дурой!» Дед Митяй слов не подбирал. «И что опять не так-то?» — немного обиженно спросила Евдокия Никифоровна. «А то, что влюбился наш соколик, вон как крылья любви в город понесли!» Дед Митяй поправил рукой свои усы. «Влюбился?» — тело Евдокии Никифоровны обмякло, и она облокотилась спиной к стене дома. «Да я готов свой последний зуб за это отдать!» — рассмеялся дед Митяй своим беззубым ртом. «И в кого же? Да еще и в городе!» «Не во вчерашнюю ли из магазина?» — стала вслух перебирать все варианты Евдокия Никифоровна. Евдокия Никифоровна посмотрела на деда Митяя, который не отводил свой взгляд широко открытыми глазами от нее. «Что делать-то, дед Митяй?» Евдокия Никифоровна была в растерянности. «Лошадей не гони пока, пусть сначала сам определится», — поучал дед Митяй. «И то правда, что раньше времени...» Евдокия Никифоровна встала и отряхнула юбку. «Самовар-то ставила?» — спросил дед Митяй. «Конечно, горячий еще. Идем, почаевничаем», — предложила Евдокия Никифоровна. «Нет, не хочу, я посижу еще», — ответил дед Митяй, уставившись вдаль. «Чудной ты, дед Митяй, а зачем спрашивал-то?» «Да ну тебя!» — махнув рукой, сказала Евдокия Никифоровна и пошла домой.